а не, возьмет его мать. Громкий шепот зеленого сопровождала радостная улыбка, вызванная блестевшим чистым металлом надрезом. Лезвие топора вошло в дужку примерно до половины. Дэн нанес еще один удар, и тут же еще один. Громкий металлический звон далеко разлетался по руинам, и надо было поторопиться, его могли слышать. С третьим ударом замок упал ему под ноги, дужка из мягкого некаленого железа не выдержала, а вот на лезвии топора даже следов не осталось. «Вот что значит зачарованный», — уважительно хмыкнул Денис. «Ты как, идти сможешь?» — спросил он вслух, когда полуэрк на карачках выбрался из перевернутой клетки. «Сто пудов», — уверенно кивнул тот. В это утверждение верилось как-то с трудом, потому что парень стоял, явно покачиваясь, несмотря на широко расставленные ноги. «А если что, этого утащить сможешь?» — на всякий случай уточнил Дэн, ткнув в сторону бессознательного, все еще оставшегося в клетке. Он вообще изначально планировал, наоборот, он бы тащил парня, а зеленый — девушку. Но решил на лету поменять свои планы. Уронит еще головой на кирпичи. Парень то, наверное, покрепче будет. «Да я хоть двоих унесу», — не без гордости ответил полуэрк. «У меня сила 20. Меня, кстати, Смертвич зовут», — доверительно прошептал он, наклонившись поближе к Дэну. «В смысле Славик», — добавил он, смутившись. «Смертвич — это ник просто, а тут имя крови». «Хорошо, Славик», — кивнул ему Дэн, осторожно вытаскивая девушку из клетки. «Хватай парня и валим». Но Славик, пропустив ценное указание мимо ушей, уже был у передней части повозки, где перед клеткой было примотано несколько баулов, укрытых покрывалом из такой же плотной красноватой кожи, как и вся остальная экипировка охотников. «Они же молоток мой сперли», — пояснил он, роясь в вещах. «Я это сейчас, мигом. Ты быстрее, там». Немного нервничая бросил ему Дэн, аккуратно пристраивая девушку к борту повозки. Она оказалась очень миниатюрной, с правильным аккуратным личиком, с немного восточными чертами в обрамлении мелких кудряшек, остриженных чуть выше плеча. «Эти ведь и вернуться могут». «Да я сейчас», — лихорадочно кивал Славик, удваивая скорость своего копошения в баулах. «Просто без оружия в руинах». Он не закончил, но и так было понятно, что тут и с оружием-то непросто, а без оружия вообще швах. Чтобы не терять время попусту, Дэн решил использовать эту нежданную паузу для проверки еще одной идеи, порожденной неутихающим приступом разыгравшегося не на шутку хомячизма. Пойдя к передней части опрокинутой повозки, он быстрыми ударами топора освободил лежащих болванчиков от их сложной сбруи и, отступив на пару шагов назад, скомандовал: «Встать!» Деревянные истуканы медленно, неуклюже растопыривая конечности в поисках точки опоры, поднялись, исполнив его приказ, и замерли. «Сработало!» — довольно ухмыльнулся Дэн. Еще наблюдая за охотниками, он подметил, что команды болванчикам отдаются просто, без каких-либо кодовых слов. Управляющих устройств или там амулетов тоже не было видно. Отсюда возникла мысль: деревянные истуканы просто исполняют голосовые команды, кто бы им их ни отдал. «Следовать за мной!» — скомандовал истуканом Денис и для проверки сделал пару шагов в сторону. Болванчики покорно последовали за ним, тихо стуча деревянными ступнями по камню. «Ну, теперь все, что не приколочено, утащу». А приколоченного тут ничего не было, так что Денис закинул свой рюкзак на ближайшего болванчика и принялся навьючивать остальных, даже немного жалея про себя, что поломал повозку. Можно было бы, наверное, прямо с повозкой их и спасти, хотя скорости следы, но придумал бы чего-нибудь, зато целая повозка лута была бы. «Нашел!» — довольный возглас Славика прервал течение мысли. Полуэрк торжествующе потрясал над головой обычной кувалдой, только на очень длинной ручке. «Мой молот», — добавил он с теплотой, будто речь шла о друге детства. Перекинув молот в левую руку и чуть крякнув, он закинул на плечо бессознательного парня. «Я готов, можем двигать». «Так, теперь, ты уже жди», — ответил Денис, хватая очередной рюкзак. «Еще чуть». В этот момент в спину ударила очередная волна звука. Денис не сразу понял, что вообще происходит: резкая боль в ушах и выворачивающее ощущение, что на несколько мгновений всего внутренние органы завибрировали разом и в разнобой. Вестибулярному аппарату тоже досталось, его повело, но Денис вовремя схватился за стоявшего рядом болванчика, устояв на полусогнутых ногах. Волна налетела и схлынула, и уже на ее излете Вместе со звоном в ушах он услышал последние ноты протяжного кваканья, переходящие во что-то больше напоминающее мурчание. Не успев еще толком прийти в себя, Денис повернулся на источник звука. «Мать моя, женщина!» – ошарашенно прошептал он. В темноте тускло поблескивали два огромных желтых глаза. Сумеречное зрение выхватывало контуры кошачьего силуэта, стоявшего метрах в 20, помахивая хвостом. Алые отблески догорающих углей играли на броневых пластинах, вырисовывая что-то вроде огромного тигра, не меньше пары метров в холке, покрытого чешуйчатой броней. Киса пришла выяснять, кто это тут квакал на ее территории. С ужасом понял Денис, чувствуя на себе, что волосы встали дыбом. Это не просто выражение такое, иногда это буквальное описание процесса. Очень медленно, бочком, он попятился назад к клетке, где оставался Славик и двое, что все еще были без сознания. Славика временно тоже можно было отнести к тем, что без сознания. Он не устоял на ногах от звукового удара, а сел, опершись спиной на перевернутую повозку, но надо отдать ему должное, парня, что был у него на плече, не уронил. Денис успел сделать пару мелких шажков, семеня в их сторону, прежде чем был остановлен недовольным урчанием из темноты. Замерев как мышь под веником, он настороженно вгляделся в темноту. «Ну пожалуйста, ну не надо, мы невкусные», — мысленно умолял он, глядя как пара огромных желтых глаз начала немного раскачиваться, придя в движение. Киса неспешно и даже вальяжно двинулась в их сторону. «Ну и как тут быть?» — мысленно вопрошал Дэн. За себя он особо не боялся. «Убегу, если что, наверное». В конце концов у него еще оставалась телепортация, да и вообще. А вот те, кто без сознания, готовый кошачий корм. Несмотря на всю лихорадочную работу мысли, у него вырисовывался всего один и довольно дерьмовый вариант – хватать кого-то одного и бежать, оставляя остальных наедине с судьбой в виде огромного бронированного кота, склонного квакать. Вариант дать бой этому переростку он даже и не рассматривал. В него, по-хорошему, из пушки стрелять надо, раз охотники, вооруженные мушкетами, даже пытаться не стали. Да и меч у него был, не для работы по броне. Молот Славика – более подходящее оружие, но он сейчас явно не в форме. «В таком случае хватать надо девчонку», — решил Денис. «Цене ей бежать будет легче и по моральным соображениям как-то проще». Решение, кого именно бросить, было не из тех, которые хочется принимать, но он уже практически принял его, когда откуда слева до них донесся еще один квак, значительно более тихий. Несмотря на темноту, Денис увидел, как армакот тут же развернулся на звук, его живот надулся пузырем, и испустив оглушающий ответный квак, гигантский кошак потрусил в ту сторону, потеряв к ним всякий интерес. «Валим!» – просипел Денис, подбежав к Славику, сам не понимая, отчего у него пропал голос. Немедленно он рывком поставил на ноги полуэрка, закинул себе на плечо девушку и побежал прочь от лагеря, даже не оборачиваясь, чтобы проверить, поспевает ли за ним Славик или нет. Сейчас ему было просто не до этого. Денис был уверен, что тот тихий квак, отвлекший кота, результат магии Вики. Она, получается, на себя его отвлекла. От этой мысли его начала терзать тревога. Один на один с этим котом, практически без шансов. И телепортироваться она не умеет. Оставалась слабая надежда на великолепную защиту Вики. Все-таки она одна вон сколько, мантикору танковала. Но это было так, цепляние разума за любые, даже призрачные шансы. Мантикора при всей своей ужасности была хорошо, если размерами с обычного льва, может даже немного меньше, добирая размер не массы, а размахом крыльев, которыми, впрочем, она практически не пользовалась. Армакот же, по виду был как молодой слоненок, тонны в полторы живого веса, и сходиться с таким, мягко говоря, не лучшая идея, с любой эффективностью защиты. Отбежав на пару сотен метров от лагеря охотников, Денис сгрузил с себя бессознательную девушку и дождался Славика, который все это время держался рядом и не слишком отставал. «Хватай ее тоже и тащи обоих в ту сторону», — проинструктировал его Денис, махнув рукой в направлении их убежища в подвале. «Хотя бы пару километров. Если все ок, мы вас нагоним». «А ты куда?» – встревоженно спросил Славик, принимая девушку на свободное плечо. «По делу, блядь», – огрызнулся Денис. «Вы тут не единственные, может быть, кого спасать нужно», — добавил он уже на бегу, направляясь туда, где осталась Вика. Бежать было недалеко, но он периодически переходил на шаг, внимательно прислушиваясь и осматривая обстановку. Во-первых, его сумеречное зрение при свете одних лишь звезд позволяло хорошо различать предметы от силы метров на 30, И в таких условиях заблудиться можно и на небольшом пяточке. Во-вторых, где-то тут бродила огромная киса, и внезапно натолкнуться на нее в темноте означало и самому скорее всего сдохнуть, и Вике не помощь. Несколько раз он слышал характерное урчащее кваканье, как раз с направления, где должна была быть Вика, но из-за расстояния не мог определить, кто это квакает на самом деле. Вскоре он выбежал к полуобрушенной стене, служившей Вике укрытием, из-за которого она наблюдала за лагерем охотников. Пусто, ни Вики, ни, к счастью, крови или следов борьбы. Скорее всего, убежала, решил Денис, оглядываясь в поисках хоть какой-нибудь подсказки, указавшей на направление, в котором она ушла. Снова ничего, не собираясь терять попусту время, он пошел по спирали от укрытия, периодически делая паузы и негромко, вполголоса зовя Вику по имени. Раз за разом ему отвечала только тишина, все больше подкармливая быстро растущее отчаяние. Кот мог ее утащить куда-то, это вроде бы свойственно кошачьим. Денис был правда не уверен, как гигантское бронированное квакающее создание относилось к кошачьим. Или хуже того, она погибла. Ее тело выгорело, как у того оборотня, и от нее остались только вещи, которые не так-то просто найти в темноте. Он, правда, уговаривал себя, что красное пламя было бы очень заметно ночью, даже издалека, но чем дольше он метался по темноте в поисках, тем меньше в это верилось. Денис. Он чуть было не споткнулся от неожиданно прилетевшего из темноты оклика. Ринувшись на голос, он обнаружил Вику, забившуюся в узкую каменную щель, образованную остатками стен двух рядом стоявших зданий. «Ты нормально?» – спросил он встревоженно, вглядываясь в ее глаза. Вика выглядела совершенно не пострадавшей, но вся мелко дрожала, что было особенно заметно по пальцам рук. «Я да», — кивнула Вика. Она сидела на корточках, глубоко забившись между двумя каменными стенами, зябко обхватив себя руками, будто пытаясь унять собственную дрожь, но все равно хорохорилась, пытаясь держаться, будто бы все в порядке. «А ты?» «И я нормально», — тоже кивнул Денис, успокаивая дыхание. «А эти?» Она дернула подбородком в сторону лагеря охотников. «Один в норме, двое без сознания. Тот, что в норме, сильный парень, сказал ему тащить остальных в сторону нашего подвала, и к тебе. А что я?» Демонстративно задрала носик Вика. «У меня все в порядке, у тебя руки дрожат», — улыбнулся ей Денис. «И я за тебя жутко перепугался, когда ты на себя кота отвлекла. Если бы не ты, то тех, кто без сознания, точно бы сожрали, а может быть и вообще всех». Он замолчал на мгновение, пытаясь подобрать слова, но в голове творилась жуткая каша от внезапно отступившего отчаяния и не менее внезапной радости. «Спасибо», — просто сказал он после небольшой паузы, стараясь вложить всю свою признательность в одно слово. «Да тоже мне», — фыркнула Вика, хоть и была явно тронута его словами, она не хотела это показывать, отводя глаза в сторону и пряча дрожащие руки за спину. «Будто большое дело, и чего тут бояться? Просто, кошка-переросток, точно», — поддержал ее Денис, чувствуя, как за отступающей волной напряжения накатывает истерический смех. «Просто кошка и просто пара десятков вооруженных мудаков». Вика удивленно посмотрела на него, не совсем понимая, что происходит, но похоже, смешливая истерика была заразной. Растерянно улыбаясь, она тоже стала подхихикивать. «Чего мы туда вообще полезли?» — спросила она, стараясь сдержать смешки. «А я не знаю». Денису только и осталось, что развести руками на этот риторический вопрос. «Из чувства любви к ближнему? Нет, мы просто два идиота». Смахивая слезы дрожащими руками, смеялась Вика. «Которым больше всех надо, буквально не смогли мимо пройти. Что ты меня вообще послушал? Ладно, пойдем». Протянул руку Денис, помогая Вике выбраться из ее укрытия, после того как отсмеялся, немного сбросив напряжение после всех переживаний. «Надо снова найти этих спасенных, пока не поздно, а то все-таки благое дело сделали, будет обидно, если все пропадет». Вика принялась осторожно протискиваться на свободу, он ей как мог, помогал, и пока это происходило, не мог не заметить, что камни на внешней части ее укрытия покрыты свежими бороздами. «Он тебя что, выцарапать пытался?» — не удержался от вопроса Дэн. «Угу», — с тяжелым вздохом кивнула Вика. Денис представил себе, каково это, забившись в щель, смотреть, как тебя пытается оттуда выцарапать многотонный котик, и сам невольно передернул плечами. «Жуть какая! Полный капец!» — покачал головой он, уважительно глядя на Вику. «Как ты справилась вообще? Как удалось от него избавиться?» «Да просто». Она снова с гордостью задрала носик. «На практике удалось выяснить, что малым чародейством можно подражать звукам не только возле себя, но и на расстоянии, метров 20. Квакнула в сторону, он и убежал искать, кто это там. Мне вообще показалось, что он меня выцарапывал не чтоб сожрать, а просто из любопытства, чтоб выяснить, что я такое. Пояснила она, после того, как выбралась наконец из каменной щели. Теперь понятно, почему у тебя руки дрожат. С улыбкой подначил ее Денис, но как только Вика насупилась, тут же добавил. Но, если серьезно, ты молодец, и что укрытие подходящее нашла и как отвлечь Армаката придумала. Многие бы на твоем месте растерялись, и все, привет родне. Ладно, вздохнул он, пойдем, я твой меч потеряла. Нехотя призналась Вика с немного виноватым видом. Там, махнула рукой она, когда убегала от Армаката. Ну что тут поделаешь, развел руками Денис, не собираясь цепляться к ней по такому поводу. Убегая от такой кисы, все что угодно потерять можно, не то, что чужой меч. Давай поищем по-быстрому, предложил он. Ну а не найдем, так что поделать. Меч был уже дорог ему как память, да и оставаться с одним топором не хотелось. В некоторых ситуациях меч много лучше будет, хотя бы в силу длины клинка. Несмотря на темноту и осторожность, поблизости все еще мог бродить Армакат. Меч удалось отыскать довольно быстро, минут за 10. Вика хорошо помнила, как бежала и где выронила оружие. Они уже развернулись назад, двигаясь примерно наперерез к гипотетическому маршруту спасенных, когда услышали быстро приближающийся мерный стук, словно деревяшкой по камню. Денис толком не успел ни испугаться, ни сообразить, что делать, как на них из темноты выскочил навьюченный рюкзаками болванчик, и Процоков поближе замер в нескольких шагах. «Это еще что такое?» – настороженно поинтересовалась Вика у него из-за спины. «Трофей», – с гордостью сообщил Денис и, подойдя к болванчику, с хозяйским видом похлопал по рюкзаку. «Честно украденный, как отыскался только. Он сам, если честно, из-за поспешного отступления совершенно забыл про болванчиков и решил, что они так и остались в лагере. Хотя, я же им последнюю команду дал следовать за мной», – вспомнил он. «Это многое объясняет. Я вообще всех четырех упереть хотел», – продолжил Дэн вслух. «Но остальные, похоже, потерялись. А они не опасные?» Недоверчиво косясь на это недоразумение, спросила Вика. Болванчик был ростом где-то метр с кепкой и из-за двух больших рюкзаков смотрелся довольно комично. «Если честно, не знаю», – не стал придумывать Денис. «Но они относительно мелкие, легкие и невооружены, даже если нападет опасность максимум умеренная. Зато может тащить скарб». Он снова хлопнул по рюкзаку, отчего болванчик чуть пошатнулся. «Все лучше, чем на себе». «Ну ладно», – милостиво кивнула Вика, одобряя дальнейшее существование болванчика и опуская занесенную было для заклинания руку. «А что в рюкзаках, тоже трофей?» «Ага», – довольно кивнул Денис. «Понятия не имею, что там, но тоже трофей. Просто, что под руку подвернулось, то и схватил. Все равно как-нибудь да пригодится». Вика только покачала головой, но никак не прокомментировала. Так что дальше они двинулись уже втроем под мерный стук ног деревянного истукана. Из-за этого стука Денис приказал болванчику держаться позади метрах в 20 от них, чтоб не демаскировал. Поиски спасенных заняли намного больше времени, чем первоначально ожидал Дэн. Как оказалось, найти кого-то в руинах ночью, даже если примерно знаешь маршрут, довольно сложная задача. Возможно, с Викой ему просто повезло, потому что Славика они нашли только через пару часов, когда небо уже посерело, предвещая скорый рассвет. На формальности не было ни сил, ни желания, поэтому Денис попытался ограничиться простым. «Это Вика, она спасла нас от Армаката. Это Славик, он единственный, кто был в сознании». И потянулся уже принять у Славика девушку, но тот не реагировал, замерев с удивленным и даже ошарашенным видом. «Вика, это в смысле, Виктория?» – переспросил он. «Ну, да», – кивнула она, не понимая, что вызвало такую реакцию. «А ты знаешь Татьяну и Макса?» – снова уточнил Славик, в этот раз уже заставив удивленно замереть и Дениса. «Такая типа бизнес-леди, и мужик такой, с бородой». «Ну да», – несколько настороженно протянула Вика. «А ты откуда знаешь?» «Так это же я, Славик, в смысле Смертвич. Ну, мы же вместе у Алевтины играли, видеоблогер, такой с темными волосами. Я еще чипсы принес, и ты ругалась, что крошки на игровом поле». А, Вика явно поняла, о чем речь, и, повернувшись к Денису, пояснила. «Помнишь, мы тебя на замену брали, потому что у нас человек внезапно отвалился? Так вот это он, Смертвич, он отвалился». «Ну да», — радостно закивал Славик, явно обрадовавшись, что его вспомнили. «Я ногу повредил, «Обожди», – он удивленно перевел взгляд на Дениса. «Ты что, получается тоже, у Алевтина играл?» «Играл, было дело», – задумчиво кивнул Денис, соображая, что могло означать такое совпадение, и тут уже настала его очередь задавать глупые вопросы. «Выходит, перенеслись все, кто с вами когда-либо играли. Ты в какой день сюда перенесся?» – спросил он у Славика. Славик рассказал. «Получалось, что в тот же день, и скорее всего в то же самое время, только Славик на момент переноса был у себя дома, а не у Алевтины, как все остальные. В остальном симптомы были такие же. Резко стало плохо, потемнело в глазах, мучительная тьма, очнулся уже на аудиенции у Шестикрылой. Дела протянул Денис, в голове роилась масса вопросов, масса совсем не уменьшившаяся, а наоборот разросшаяся от таких ответов, но он вспомнил, что вообще-то скоро рассвет, где-то рядом охотники и огромные квакокоты. Ладно, вопросы потом, с сожалением вздохнул он. Надо двигать, а то не успеем до рассвета к укрытию, тут руины совсем уж разрушенные, местность получается довольно открытая, при свете будем как на ладони. Возражений не поступило, и они все вместе двинули к подвалу, потому что им, в любом случае, надо было где-то укрыться и отдохнуть, а там хотя бы было место удачное. Славик нес парня, который уже даже немного шевелился и что-то мычал, а Денис девушку, все еще пребывавшую в полном забытии. До своего убежища они дошли уже с рассветом, вызолотившим первыми лучами верхушки руин. Глава 13. «А эти тоже с вами вместе играли?» — продолжил прерванный разговор Денис, после того как они осторожно расположили бессознательных на подстилке из мха и загнали болванчика с рюкзаком в подвал. «Черт его знает, темно, что тут, что на улице, так не разберешь», — пожал плечами Славик, еще раз вглядевшись в лица парня и девушки. «Лица вроде незнакомые», — заключил он, присмотревшись. «Но я, например, теперь здоровый мускулистый и зеленый полуорк, а был вообще женщина. Про женщину, если что, шутка», — добавил он смущенно, когда никто не засмеялся. «Просто дрящом был. Я это к тому, что лица тут ничего не значит». «Да это то понятно», — вздохнул Денис, сев рядом с Викой и вытянув, наконец, свои порядком уставшие ноги. «Ты давно тут? Еще кого-нибудь видел? В смысле, из других погибелей?» «Видел, конечно, я уже тут порядком», — кивнул он, задумавшись. «Дней 15 или 16. Я вроде как один из первых в нашей волне получаюсь, до города и вовсе первым дошел», — добавил Славик с явной гордостью в голосе за свое достижение. «Они там это учитывают, кто когда и как дошел, типа ставки у них». А во, Денис хотел было выразить приличествующее восхищение достижениями Славика, но спохватился. «Обожди, до города, это ты про Новбрал?» «Само собой», — кивнул Славик. «А тут рядом всего два города, Новбрал на юге и дальше на запад пару дней, Дефолтон, но туда нас не пускают». «Погибели в смысле? И как выбрался?» «В смысле отсюда, из руин?» «Да повезло», — честно признался он. «Появился в катакомбах. Там такой...» — полуорг задумался, явно не находя слов. «Типа храм величественный, под землей, со статуями и вообще, но все в крови, то есть порфире. Ну, пару дней выходил на поверхность, там река подземная течет, вдоль подземных руин, типа улицы, ушедшие под землю. Вот по ней вниз по течению и вышел, нашел щель на поверхность. Вылез тут в руинах, недалеко от зарослей, пошел через них, там меня чуть не сожрали, но, говорю, повезло». «А что было то?» — уточнил Дэн, пользуясь любой возможностью пополнить свою мысленную библиотеку местных опасностей, и мысленно сделав себе зарубку на память, что в подземном храме появилось уже двое, а в том, что на холме пока только он один. «Типа как муравьи», — пожал плечами Славик. «Или еще какие-то насекомые со жвалами, но здоровые, с меня ростом, и кислотой плюются. Я еще иду, вижу, земля свежая, типа как перекопанная, я не сообразил, все равно пошел по ней. А это типа как ловушка, я туда провалился. Не глубоко, может по пояс, и тут эти двое прямо из этой земли выскакивают, и на меня. Одного я быстро молотом по башке оприходовал, а вот второй меня чуть не сожрал. Раны серьезные, крови потерял много, сил хватило только отползти метров 20 до ближайших кустов и там залечь. Почти два дня отлеживался, прежде чем сил хватило уйти. Пока лежал на трупы этих насекомых или кто они, приходило кормиться всякое. Такого за это время насмотрелся», — поежился Славик. «Фильм «Чужой» отдыхает просто. Но повезло, жрали этих муравьев, никто из крупных меня не заметил, а мелких я сам отгонял. Отлежался, вышел из руин, на восток, в лесу там встретился еще с одним из наших, с Максом, дальше уже вместе пошли на... С Максом, перебил его Денис, сам не веря своим ушам. Макс здоровый такой, с бородой, который тоже у Алевтины играл. Ну да, снова кивнул Славик, будто это было нечто само собой разумеющееся. Только теперь нездоровый и без бороды, заклинатель он тут, маг и арканист. В общем, дальше вместе дошли до реки, там недолго, может полтора дня через леса идти легко. Подлесок неач густой, больше мхи всякие. А опасное что-нибудь было? Поспешил уточнить Дэн. Такое, неопределенно покачал головой зеленый. Уже у реки, когда плотно воду спускали на нас из леса, выскочила какая-то образина пернатая размером с медведя. Но мы выяснять не стали, насколько она опасная, отчалили, а в воду за нами она не полезла. Ну и когда уже сплавлялись пару раз в небе, видели какую-то крупную летающую тварь, типа птеродактиля, но летала она высоко и к нам не приставала. В общем, сплавились вниз по реке, до дельты, она там в море впадает, где-то два дня заняла. Стали выбираться на берег, чтоб в море не унесло. Тогда-то Макса какой-то тюлень зубастый за ногу то и укусил. Ступню как бритвой срезала. Или может морской котик, кто этих рыбов разберет. Пиздец. Только и смог что сказать Дэн, ошарашенный такой новостью. Макс что, без ноги получается? Ага. Кровь он себе заклинанием остановил, костыли сообразили и хромал до города. Три дня вышло. А магией это не лечится? Ну чтоб ступню обратно вырастить. Почему нет, лечится? Невесело хмыкнул Славик. Только очень крутой, заклинание восьмого предела нужно. Ну вроде в набрали другие погибели есть. Может поможет кто? Высказал надежду Дэн, хоть и сам понимал, что это как-то наивно. Кому это нахер нужно? Нубам за бесплатно помогать. А денег у нас нету. Ну столько сколько надо, нету. Без обиняков пояснил Славик, полностью подтвердив подозрение Дениса. А почему сюда вернулся? Нарушила, наконец, свое долгое молчание Вика. Там ведь безопасно. По ее тону Денису показалось, что набрал ей заранее, чем-то не нравится. Как почему? Удивился Славик. Качаться, конечно, в городе кача нет, но если людей не убивать, поправился он. Но это такое, а тут можно подкачаться на монстре. Я вообще в этих делах, в каче в смысле, человек опытный. Я же рассказывал, я гильд-лидером в самой большой гильде был, ПВП-рейды водил. Это в игре какой-то что ли? Уточнила Вика с заметной тенью брезгливости в голосе. Угу, с гордым видом кивнул полуорк, явно не замечая этой тонкости в голосе девушки. В общем, опыт имеется, если решил выкачаться, то выкачаюсь. Ну а когда прокачаешься, понятное дело, отношение будет другое, и чмырить перестанут. Так везде, нубов чмырят, папок уважают. Вот выкачаюсь и устрою им, добавил он мечтательно. А кто чмырит то? Не очень понял последний пассаж Денис. А, Славик как-то резко выпал из своих мечтаний, и ему понадобилось несколько секунд, чтобы снова поймать нить разговора. Так старшие чмырят, пояснил он. В смысле погибели старших волн, 79-е там и 78-е, ну и прочие. А в чем это выражается? Ну в чмырении. Искренне не понял вопроса Славик. Типа буллит, издеваются там по мелочи и вообще, а чего они так, не знаю. Снова пожал плечами он, явно сам задумавшись об этом впервые. Наверное, потому что могут. Плюс, 79-я и 78-я это прибалты всякие, поляки, немцы и румыны. Люди, понятное дело, разные, но тоже влияют, недолюбливают нас. Ну и самое главное, завидуют. А чего нам завидовать? Искренне удивилась Вика. Да я сам еще не очень разобрался, со вздохом признался полуэрк. Но вроде как система такая, чем меньше в волне народа, тем этот народ круче, и наоборот. У нас очень маленькая волна, пока может десятка-полтора вышла, может два. У нормальной волны за это время выход в сотнях человек, а у большой в тысячах. Ну и получается, что раз нас так мало, то мы круче. В чем именно круче, я не очень понял. Но типа наш второй шаг это как у них пятый, и они за этот пятый по полгода-год убиваются, а нам типа сразу и на халяву, обидно им. Ну и самое главное, когда волна маленькая, ее ловить невыгодно, охотников меньше. Я когда выходил, их вообще не было, расслабился из-за этого вот и попал. К тому же, по моему опыту, добавил Славик с многозначительным прищуром видавшего вида ветерана, чем меньше народу на каче, тем проще, Пачки не мешают друг другу, не воюют за споты. Не хочу, чтоб меня чмырили. Не в попад пробубнила себе под нос Вика. Она все это время сидела, прижав колени к груди и насупившись. Терпеть не могу, когда издеваются, убить готова. Так и не будут, если ты крутая. С уверенным оптимизмом в голосе обнадежил Славик. Так что, качаться надо. Выкачаемся, покажем им всем. Я поэтому и вернулся сюда. К успеху шел, но, не повезло, не фартануло. Денис выдавил из себя улыбку вежливости. У Зеленого было специфическое чувство юмора, ну или он сам, сейчас, был не в том состоянии, чтобы воспринимать шутки. «Есть кто-нибудь хочет?» – сменил тему он, вновь доставая из своей сумки и подвешивая к потолку пережаренные кабаньи ноги. «Хочу, но меня мутит капец от их яда», – с сожалением вздохнул Славик. «Боюсь блевану. Я бы потом, когда отойду, я теперь крепкий, отхожу быстро. Надо просто отдохнуть», – добавил он, устало прислоняясь к стене. «Отдыхай тогда», – кивнул ему Дэн, но Славик его, похоже, уже не слышал, сразу же отрубившись, пожав плечами. «Наверное, еще химия охотников действует». Он, повернувшись к Вике, спросил в полголоса. «Ты как? Нормально?» – буркнула она, насупившись и с недовольным видом отщипывая кусочки мяса от окорока. Это была очевидная ложь. Вика была точно ненормальна. «Давай, тоже, поспи». «Еще тише», практически шепотом предложил Денис. «Тебе надо отдохнуть, а я присмотрю, чтоб все было в порядке. Я вот думаю, а нужен нам вообще этот навбрал?» — спросила Вика, задумчиво жуя мясо и явно пропустив предложение отдохнуть мимо ушей. «Что мы туда пойдем, если, вон?» Она дернула подбородком в сторону Славика. «Все равно сюда же вернуться придется. Может не ждать, пока над нами издеваться начнут, а сразу начать качаться? Выкачаемся, замутим гильду», — согласно забормотал сквозь сон Славик. «Бесовый шмот, и нагибать. Ты серьезно?» Денис с сомнением скосил глаза на Вику. «Готова остаться тут?» Он обвел взглядом поросший мхом подвал, в котором они прятались. «Сколько у нас займет выкачивание? Неделя? Две? Месяц? Условия тут довольно спартанские». «А что?» — с вызовом вскинулась Вика. «Думаешь, не смогу? Не выдержу. Я знаешь какая? Я если решила, то все». Она категорично рубанула ладонью в воздух. «И я решила, что тут я никаких издевательств не потерплю и вообще терпеть не собираюсь», — добавила она уже тише, но также решительно. «Хватит, натерпелась. И если для этого мне надо будет жать души, здесь в руинах я это сделаю, чего бы мне это ни стоило. Даже если надо будет несколько месяцев жить в грязи и мху». «Серьезный настрой», — хмыкнул Дэн, немного опешивший от такого эмоционального напора. «А ты?» — нахмурилась Вика. «У тебя тон такой, как будто ты против. Ты что вообще думаешь?» «В смысле думаю? О чем? Об этом всем». Она обвела рукой их подвал. «О ситуации, о нашем переносе, об этом мире. Какие у тебя планы?» «Да я как-то и не думал даже», — честно признался он. «Я же тут всего ничего, буквально двое суток с небольшим. Хотел просто выбраться из руин, найти кого-нибудь, понять, что тут происходит». Он замолчал, задумавшись. «А какие у меня собственно тут планы?» Вопрос Вики немного ставил в тупик. «Что я вообще собираюсь делать тут, в этом мире?» Еще там, в храме, расписывая свой первый шаг совершенства, он решил, что не собирается бить людей мечом по голове и жать души только потому, что ему так сказали. К счастью, практика показала, что это не обязательно, жатва была возможна и с монстров, и даже с животных. Поэтому качаться-то он был не против, но, должно ли это быть самоцелью? Ему было интересно, куда он попал, хотелось узнать этот мир. Это было и вечное его любопытство, и вполне практический интерес. Какие могут быть планы, когда не понимаешь, где ты и что происходит? Разве что просто выжить. Вика как-то заранее напряглась по поводу происходящего в городе, но они знали об этом только со слов Славика, и навряд ли он врал, но... Славик производит впечатление специфического человека, и его опыт с издевательствами может быть вызван именно этим. К тому же он полуорк. Дэн не знал, как тут с расизмом и насколько он вообще применим к погибелям, но это могло влиять. И принимать решение на основании опыта только одного человека, наверное, не лучшая идея. К тому же в городе был Макс, без ступни. Друг явно нуждался в помощи, и бросать его Дэн не собирался. К тому же, в городе, наверное, можно было достать хоть какие-то минимальные припасы, хотя бы ту же соль. Раз город на берегу моря, то по идее с солью у них должно быть все в порядке. И информацию. Нет, до города надо было дойти в любом случае. Вопрос был только в том, нужно ли туда идти немедленно или вполне можно было задержаться на недельку, может две, и подкачаться можно, и может быть кого-нибудь еще из нашей волны найдем и двинем в город уже большой группой, к которой будет меньше желания приставать. О большем сроке Дэн даже и не задумывался, городского жителя, привыкшего к таким банальным удобствам, как душ и мыло, на дольше в местных условиях не хватит, если его не заставлять. Дэн в себе то был не уверен, он любил комфорт, и старался себе его обеспечить даже в походных условиях. Что уж говорить про Вику, она скорее всего просто не знала, что ей предстоит. Он украдкой бросил взгляд на Вику, которая сидела рядом нахохлившись, как недовольный взъерошенный рыжий воробей. Взгляд не удержался и сам собой соскочил куда-то в район декольте, благо угол обзора открывал просто шикарный вид на ложбинку. Капец, она все-таки красивая, мысли явно потекли куда-то не туда, и Дэн даже мотнул головой, настраивая себя на более конструктивный режим мышления. В смысле, наверное, будет лучше, если она сама откажется от этой идеи. Да я, если честно, просто рад тут оказаться, наконец произнес он после своих размышлений. Меня, у нас, такая тоска брала, что впору убиться было, а тут вроде как все вновь, практически жизнь заново, да еще и мир другой, даже просто посмотреть интересно, как у них тут, качаться, он пожал плечами. Я само собой не против, чем выше шаг совершенства, тем безопаснее, наверное, а опасностей тут хватает, на нас буквально охотятся. Так что я за. Я правда планировал сначала до города добраться, выяснить как что, раздобыть минимальных припасов типа той же соли. Он многозначительно посмотрел на Викторию, но не горит, если тебе нормально, то можно и перебиться. Подумаешь, без соли, фыркнула Вика, но все равно было заметно, как она потеплела от того, что ее идею приняли. Я однажды целый месяц вообще только шейками овощными питалась, жидкая диета, и ничего, живая. Ну, если тебе нормально, с безразличным видом развел руками Дэн, тогда я тем более за. С ребятами только непонятно, что делать. Он кивнул в сторону мирно сопящей в углу троицы спасенных. А что тут понимать, удивилась она. Захотят, пусть присоединяются. Нет, пусть валит куда хотят. Я больше про то, что при жатве осколки делится вообще-то, многозначительно прошептал Дэн. Если рядом есть другая погибель, конечно, помнишь, когда мы Мантикору убили, он дождался кивка Вики и продолжил. Там буквально два рукава сформировалось к тебе и ко мне. Получается, если вдвоем это в два раза медленнее, а если впятером, то в пять раз. А, задумчиво протянула Вика, и после небольшой паузы добавила совсем тихим шепотом. Но я их убивать не хочу. Как, то некрасиво, пояснила она болезненно сморщившись. Давай не будем, а? «Что с тобой, женщина?» – искренне опешил от такого выверта логики Денис. «Ты с чего вообще взяла, что я такое предлагаю? Я сам против подобного. Ладно, если там в бою на адреналине, или при самозащите, а вот так, нет, конечно. То есть просто бросим их и свалим?» – прошептала Вика, вопросительно смотря на него своими зелеными глазищами. «Или мы, типа такие, мы вас спасли, всем успехов, пока, да нет». Денис вообще такой вариант действий как-то не рассматривал, и поэтому вопросы Вики ставили его в тупик. «Я больше про то, что тяжело заниматься жатвой, когда еще нужно присматривать за условно ранеными. В смысле, мы не знаем, как этот яд действует, и в какой вообще они кондиции. А когда придут в себя, то возникает та проблема, о которой я говорил, что осколки будут на пятерых делиться, а значит, времени уйдет вагон. А о времени тоже надо думать, ты ведь слышала? Что Славик про Макса сказал, он получается один там в городе, без ноги и помощи. А ну да, со вздохом кивнула Вика, было заметно, что про Макса она только сейчас вспомнила. Она замолчала, явно обдумывая свой следующий аргумент, должны объяснить, почему о Максе можно пока забыть. Ну, гляди, наконец начала она, положив ладошку на колено Дэна. Макс ведь тут уже вторую неделю, так, он вроде нормально держится. Если бы ситуация была критическая, он бы нам написал, так что ничего страшного, если он подождет, а мы наберем осколков, повысим шаг совершенства, и поможем ему. Славик же сам сказал, что там нужна высокоуровневая магия, а ребят, она снова кинула взгляд на спящих, они не дети, чтобы их охранять, выгонять не будем, но и брать мы их с собой на жатву не обязаны. Как тебе такая идея? Ну, почему нет? С безразличным видом пожал плечами Дэн, который и так давно уже принял решение. Если Макс не будет просить о срочной помощи, и ты готова терпеть все неудобства жизни дикарем, я не вижу проблем. То есть ты согласен? — уточнила она с блеском радостного предвкушения в глазах. Согласен, — уверенно кивнул Дэн, втайне надеясь, что на этих приватных жатвах и обстановка, может, будет более романтическая, если мы будем только вдвоем. Радостно запищав, Вика кинулась ему на шею и жарко чмокнула в щеку. Спасибо, ты лучший. Тут же засуетилась она, начав снова собирать свой рюкзак и при этом повернувшись к Денису попой. Вик, ты куда? — осторожно поинтересовался он у ее кормы, заодно позволяя насладиться себе таким зрелищем. Как куда? — она удивленно повернулась к нему. На жатву, конечно, осколки душ собирать. Ты ведь согласился? — и Вика замерла, непонимающе глядя на него. Зачем время терять? Ты не спала больше суток, плюс два боя. Я тоже не в идеальной форме, даже воду конденсировать не могу. Какая жатва? — Так именно поэтому, — с нездоровым блеском в глазах возразила Вика. — После подъема шага будем как новенькие, не спать, не есть, и ничего другого не надо. Мана восстановится тоже, — уже бормоча себе под нос продолжила она, вернувшись к укладке рюкзака. — Ты серьезно? — со вздохом спросил Дэн. Ответом ему был энергичный кивок, сопровождавшийся каким-то мотивчиком, который Вика напевала себе под нос, собирая вещи. Похоже, она была в том состоянии, которое возникает при долгом отсутствии сна, когда любая самая идиотская идея начинает казаться просто гениальной. Похоже, она уже втемяшила себе это в голову. Я формально согласился, и если сейчас откажусь, с учетом ее состояния, это будет истерика. А с другой стороны, чем раньше ей надоест, тем проще. Дэн быстро прикинул, какие могут быть минусы у этой идеи. Первый минус, который вырисовывался, был весьма неприятный. Охотники могут быть где-то рядом, искать упущенную добычу. И днем нас можно заметить издалека. С другой стороны, днем мы их тоже можем заметить издалека, а у них слишком тяжелая экипировка, чтобы за нами гоняться. Денис, конечно, никогда не охотился на людей, да и каким-то мастером охоты тоже не мог себя считать, но даже его любительские знания говорили о том, что охотники должны были полагаться на ловушки и засады. Другим тактикам охоты мешала их тяжелая экипировка. Здесь на южном краю руин почти не было целых зданий, так стены, дымоходы и углы, да куча ломаного камня. Местность получалась довольно открытая по сравнению с лабиринтами улиц зоны возле храма, где он появился. А на открытой местности как раз засады то устраивать сложнее. Следующей возможной проблемой было, что они могли наткнуться на что-нибудь или кого-нибудь в руинах, кто им будет не по зубам, типа того же Эрмаката, или кого похуже, кто его знает, что еще тут водится. Но это был неизбежный риск, просто связанный с этим миром. Они тут были новичками, и качаться, не рискуя, у них не получится. А если верить впечатлениям Славика, то помогать и делиться информацией старшие не то, чтобы торопиться. Так что с этим ничего не поделать. Хочешь шаги совершенства поднимать — привыкай рисковать. Анализ рисков показался Денису приемлемым, плюс был хороший шанс, что Вика на собственном опыте поймет, что любая деятельность, в том числе и жатва, требует подготовки, плана и обеспечения. Например, водой, которой у них снова не было, и получить ее быстро тоже было нельзя из-за опустошенной дисциплины порождения. А шататься без воды по руинам, не спав сутки, такое быстро должно надоесть. «Давай», — кивнул он Вике, после своих размышлений, и потянулся уже за своим честно затрофейным рюкзаком. «Куда пойдем? На кого охотиться? Или предлагаешь просто бродить по руинам? Куда скажешь?» — с торжествующим видом заявила Вика. «Ты главный охотник, босс и предводитель». «Ну вот», — недовольно вздохнул Дэн. «Я думал, у тебя какая-то идея есть. Потому что я, сама понимаешь, о КЧА особенно не задумывался до этого нашего разговора. У меня никаких конкретных планов нет». «Ну, я уверена, ты придумаешь что-нибудь хорошее», — умоляюще проворковала она, подавшись к нему. При этом взгляд Дэна, вопреки его воле, сам соскочил от Викиных глаз, вниз, к ложбинке. «Ты ведь такой умный, ну пожалуйста». Вика при этом выглядела настолько очаровательно, что Денис, к своему ужасу, понял, что просто не может ей отказать, моментально растаяв. «Блин, она из меня так веревки ведь будет», — с недовольным вздохом подумал Дэн, надевая свой рюкзак и закидывая на второе плечо Викин. «Вот что значит воля то низкая». Чуть ресницами похлопала, и все, готов. Глава 14. Быстро собравшись и выложив все тяжелое типа плащей и скаток из рюкзаков, Денис легонько растолкал Славика и, сообщив ему, что «Мы тут отойдем ненадолго, не пугайтесь», — повел свой микроотряд из одной Вики на «Кач, а сколько тебе до следующего шага?» — поинтересовался он вслух после того, как они выбрались наружу и убедившись, что опасности рядом нет, частично заложили вход в подвал, дабы дать шанс проснуться обитателям, если к ним кто-нибудь полезет. «Не помню», — призналась Вика с беззаботным видом. Она вообще буквально лучилась довольством от того, что Дэн поддержал это ее безумие. «Посмотришь», — устало спросил он, присаживаясь на обломок поваленной колонны и щурясь под золотыми лучами рассветного солнца. Прохлада ночи еще не отступила, с юга дул приятный теплый ветерок, а тишину нарушал только стрекот каких-то насекомых. «А красиво все-таки тут», — подумал про себя Денис, любуясь красными волнами холмов, стянувшимися к небу белыми клыками разрушенных зданий. В лучах рассветного солнца ржавая пропитанная порфирой земля казалась нестерпимо алой, еще ярче подчеркивая неестественную белизну камня. Жутковато, конечно, но все равно очень красиво. «У меня 1500 с мелочью, а нужно 2530. Голос Вики вырвал его из созерцательной задумчивости. «Считай, всего 1000 нужно, если на двоих». Она смачно захлопнула книгу и тут же развеяла ее, выпустив из руки. «Ты ведь только на втором шаге». «Всего?» — приподнял бровь Дэн. «Если мантикорами считать, то это 6 завалить нужно. Мы на одной-то чуть не убились. А если психами, то всего 10. С оптимизмом возразила ему Вика, и видя, что бровь Дэна поползла еще выше, тут же добавила. «Да шучу я, не собираюсь я их убивать, если сами первые не нападут». «Ну да», — протянул Дэн, задумчиво глядя на нее. «Все-таки, может быть, зависимость вырабатывается, просто у Вики пока доза, так сказать, маленькая. А в крупных кабанах сколько было, помнишь? Ты говорила, что убивала их?» — спросил он вслух. «Что-то около 80 с каждого, кажется», — неуверенно ответила она. «На кабанов пойдем, как вариант», — пожал плечами он. «Пока еще рассвет можно попробовать, днем по жаре они на лёжку уйдут. По крайней мере, у нас кабаны больше ночные твари. У местных может быть иначе. Вчерашние, получается, уже ранним вечером паслись еще до заката». «Хорошо, давай кабанов». Вике было искренне все равно, с кого получать осколки. «Всего 14 понадобится или 13, задумалась она, проводя мысленные подсчеты. «Все равно немного», наконец заключила она. 12,5, уточнил вслух Денис, думая про себя. «Ничего себе немного. Ты вообще представляешь себе, красавица, насколько это сложно? Куда пойдем?» — спросила красавица, излучая энтузиазм и, очевидно, совершенно не представляя сложности предстоящего. «Не то, чтобы это в принципе невозможно, за день 12 кабанов взять, но такие трофеи обычно подразумевали использование ловушек или выход на заранее прикормленные места, или там охоту преследования с вертолета или джипа. И самое главное, много стрелков с производительным оружием. А их лучшим вариантом был черный огонь, который умела колдовать Вика. Не самая плохая вещь, но он даже мелких кабанов с первого выстрела не брал. Получается 3-4 выстрела на крупного. Ну, завалим так одного кабана, остальные разбегутся, вот и вся охота. И то, если повезет, если нет, вообще можно никого не найти, да и кабаны, пойди, не бесконечные. Хотя у него и сложилось впечатление, что дичи здесь порядочно, кровавый мох кишел насекомыми, обеспечивая обильный корм, людей тоже было не то, чтобы много. Так что единственное, что должно было ограничивать популяцию, это давление от хищников, от тех же эрмокотов. Так что кабанов должно быть много тут, но, если за раз брать одного, это максимум 2-3 в день. 4 на взятие шага, 5 если на двоих, не самый плохой вариант, пожал плечами Дэн. Как раз успеет надоесть до тошноты кабанятина без соли, и двинем в город. Денис тычево замолчал. «Куда пойдем?» — повторила Вика, немного нахмурившись. «Задумался просто», — отмахнулся он. «Пойдем к Маховой реке, кабаны куда-то выше по течению убежали. Не могли же они бежать вечно, да и похоже, кормятся они там». Они двинулись в сторону реки, сразу забирая немного восточнее от места их последней охоты. Кабаны все равно убежали в ту сторону, и Денис рассчитывал таким образом выиграть пару километров. Солнце постепенно медленно карабкалось вверх, еще не начав припекать. По заросшим холмам ломаного камня носилась мелочь, похожая на шарики красного пуха, выискивая себе добычу во мхе. По словам глазастой Вики, это были птички, возможно, не летающие, но очень шустро убегавшие при их приближении. Местность вокруг еще была открытая и просматривалась далеко, не предвещая внезапной атаки или неожиданного появления охотников. По мере того, как они приближались к реке, стало попадаться все больше и больше уцелевших зданий, и выйдя к руслу, они двинулись вверх по течению, уже по относительно уцелевшей набережной. Солнце еще не успело забраться высоко, и уцелевшие здания дарили прохладу. Они шли прогулочным шагом, болтая о всякой всячине. Денис одним глазом лениво поглядывал на дно русла, убеждаясь, что следы кабанов никуда не исчезли и они идут правильно. Но время шло, солнце поднималось выше, дорожка следов все так же вела вверх по течению, кабаны все никак не появлялись, а Вика уставала все больше и больше, постепенно перестав поддерживать беседу, лишь механистично заставляя себя делать шаг за шагом. «Давай прервемся». Наконец не выдержал Денис, устав смотреть на ее мучения. «Уже жарко, и зашли мы уже далеко, такими темпами выйдем на пустошь перед Зеленкой, а там охотники могут быть, и вообще». «Нет, нет», запротестовала Вика, недовольно мотая головой. «Почему? Мы же почти дошли до их гнезда». Она запнулась, осознав, несмотря на свое состояние, что сказала что-то не то. «В смысле лежанки, или как там она у них, или нет?» — спокойно возразил ей Дэн, еле сдерживая улыбку. «Что ты так убиваешься? Это нормальная ситуация на охоте, никого не найти, чаще случается, чем наоборот. Ночью снова попробуем». «Ну нет», — насупилась Вика. «Это слишком долго, я столько не вытерплю». «В смысле не вытерпишь?» — искренне не понял этого пассажа Денис. «Ну в смысле мне нужно предел возвышения поднять пораньше, очень нужно», — добавила она, почему-то отводя взгляд. «А что за спешка-то? Ну мне надо», — снова повторила Вика, явно не желая вдаваться в подробности и даже смотреть на Дениса. «Именно сейчас, даже полдня не подождет, ну да, да в чем дело-то, почему, да надо мне, надо», — наконец не выдержав, вспылила Виктория, и тут же смутившись добавила почти шепотом: «Мне срочно надо обновить физиологию, ну знаешь, при подъеме шага тело же как бы обновляется, вот очень надо». «Тебя что, кот этот, все-таки ранил?» — встревоженно спросил Дэн первое, что пришло в голову. «Да нет», — поморщилась она, — «просто понимаешь». Вика замолчала, явно формулируя, но пауза затягивалась, ей явно не удавалось подобрать слова получше, и наконец она со вздохом пояснила, смотря куда-то в пол: «Мне очень хочется в туалет, в смысле по-большому». «Так иди», — искренне не понял, при чем тут это Денис. «Я отвернусь или можем поискать какое-то более укромное место». «Да не могу я», — гневно засверкала на него глазами Вика, все больше раздражаясь от его непонятливости. «В смысле могу, конечно, но что потом, с обосранной задницей ходить, плащом подтираться?» «А», — с понимающей улыбкой кивнул Денис. «Вот это то я имел в виду, городской житель сталкивается с реальностью житья дикарем, а она еще тут на кач остаться хотела. Ну можно мха по суше набрать», — пожав плечами предложил он. «Или у тебя магия это чистящая, ты же сама говорила, что даже мыться можно. Ты думаешь, я не проверяла? Мох красится, даже сухой, и я не собираюсь ходить тут как павиан. А магия, мне видеть надо место, чтоб она работала, а так изогнуться не получается. И ты ради этого хочешь взять уровень, чтобы не нужно было в туалет ходить?» — спросил Денис, еле сдерживая улыбку от абсурдности происходящего. «Ну да», — кивнула Вика, явно заметив смешинки в глазах Дениса, уперев руки в бока, спросила: «А, по-твоему, как еще? До города в любом случае несколько дней пути, если не больше». «Слушай, Вик, ну это не серьезно», — уже не скрываясь улыбался он. «Допустим, даже сейчас у нас все получится и каким-то чудом мы соберем 1000 осколков душ. Но потом то, что ты собираешься делать, ты же не рассчитываешь всерьез каждый день полтора брать следующий предел совершенства? Загляни в книгу, там стоимость каждого следующего шага растет как на дрожжах». «Я заглядывала», — помрачнела Вика, но у нее явно был заготовлен на это ответ, но возразить она не успела, их прервали самым бесцеремонным образом. Леденящий душу вой хладными когтями стиснул сердце, пытаясь давить на какие-то самые древние, пещерные участки мозга, которые помнили, что ты всего лишь добыча. Добыча должна дрожать от ужаса, замереть парализованная страхом. Добыча должна. Дэн мотнул головой, смахивая морок, краем глаза заметив бледно-синюю еле заметную магическую ауру, налетевшую вместе с воем и теперь быстро таявшую на нем призрачными обрывками. Пока он болтал с Викой, забыв о том, что вокруг их окружили три твари, одна перекрывала дорогу спереди, вторая сзади, а третья, что как раз выла, сейчас смотрела на них, красными, горящими как угли глазами, с развалин полуразрушенного жилого дома, отрезая путь на юг, в застройку. Единственное оставшееся свободным направление это на север в русло пересохшей реки, в жидкую грязь по колено. Твари не были огромными, напоминая больших собак или скорее пум. Плотно сбитые тела, обтянутые болезненно-розовой лишенной шерсти кожей, туго натянутой на ребрах, отчего могло возникнуть впечатление, что они какие-то тощие, изможденные, но широкие грудины и тугие жгуты мышц, перекатывавшиеся при каждом движении, выдавали недюжинную силу хищника. А в том, что это хищники, сомневаться не приходилось. На их угловатых, почти квадратных мордах с глубоко посаженными красными глазами, торчали длиннющие клыки, сделавшие бы честь любому саблезубому тигру. Довершали образ копны длинных черных игл, растущих из спины. «Вот и кач подошел», — подумал Дэн, поднимая оружие. Набежали звери на ловца. Это явно были твари, о которых рассказывала Вика. Тогда она в одиночку справилась с четырьмя, так что нынешние двое против троих вообще не должны были быть проблемой. У нее, правда, позиция была выгодная, и она могла их просто расстреливать по одной. А мы сейчас как на ладони. Но бежать все равно некуда. Река – это верная смерть. Бой надо было принимать прямо здесь. Тем более, что твари не собирались тянуть время. Та, что выла, легко спрыгнула с высоты второго этажа и понеслась на них огромными прыжками, каждым движением лап с хрустом расшвыривая из-под когтей мелкие камни и обрывки алого мха. Это послужило сигналом, остальные тоже кинулись в атаку. «Спиной к спине!» — крикнул он застывшей было Виктории, выставляя вперед меч, словно копье. Вика успела повернуться и активировать свой плащ тьмы, но запуталась в собственной тоге, пытаясь снять оружие, подвязанное на пояс, когда на них налетели твари, покрывшие и разделявшие их пару десятков метров в мгновение ока. Выпад меча заставил первую изменить свои планы, и вместо того, чтобы налететь на Дениса всей своей массой, она резко затормозила, ограничившись осторожным выпадом лапой. Две оставшиеся твари кинулись на Вику, одну из них проносившуюся мимо, Дэн успел чувствительно полоснуть мечом вдоль ребер, оставив глубокую рубленную рану. Неудачливый хищник визгнул по собачьи, покатившись кубарем из-за полученной раны, а вот второй прыгнул на замешкавшуюся девушку, лишь немного не дотянувшись до горла, его клыки впились в плечо, а вся масса тела с разгона ударила в Вику, сбив ее с ног. Услышав вскрик полной боли, Денис тут же повернулся к ней, позабыв об опасности, оказавшись спиной к атаковавшей его твари. Вдруг его посетило какое-то озарение, он не увидел, как вообще можно увидеть спиной, но осознал атаку, буквально зная, как движутся клыки, метившие ему в затылок. Денис резко пригнулся, уходя вниз и в сторону, пасть клацнула буквально над ухом, но тварь промахнулась.